Мы не знаем, кто стар, а кто молод. Князь решил дать коню отдых и напоить его. И спустился к берегу реки, где старый рыбак ловил рыбу. Старику было 80 лет. Князь разговорился с ним и проговорил 4 часа, потому что после каждого ответа рыбака хотелось спросить еще о чем-нибудь. Князь сделал его первым министром, и тот управлял страной 40 лет, а потом умер. Один юноша, который жил в другой стране и в другое время, был талантливым полководцем. Он стал полководцем, когда ему было 17 лет, но был слаб здоровьем и в 19 лет умер. Мы не знаем, кто стар, а кто молод. Старый рыбак был еще юношей, когда повстречался с князем. Еще 40 лет ему предстояло управлять страной. Юноша был уже глубоким стариком, когда стал полководцем. Ему оставалось жить всего 2 года. Мы не знаем, кто стар, а кто молод, пока человек жив, хотя и думаем об этом. Мы можем отодвинуть дату смерти подальше и умереть молодыми, а можем ожидать смерть со дня на день и всю жизнь быть стариками. Тот, кто выбрал дату смерти и знает путь, меняет свое будущее. Рядом стареют и уходят в прошлое друзья. Сначала ровесники, потом те, кто помоложе. Люди стареют и проходят мимо. Это грустно. Но жизнь не может состоять только из радости и удачи.